Медитация развития осознанности с дыханием. Анапанасати Пхавана. Достопочтенный Аджан Буддаса Пхикху. Английский перевод сделан Стефаном Шмидтом. Из речи, прочитанной 13 августа 1972 года. Предисловие английского переводчика. Пусть все разумные существа узнают путь, который приведет их к прекращению всех страданий. Данному переводу, как и вообще любому переводу, присуща определенная степень неточности. Для того, чтобы познакомить читателя с тем, какого рода неточности могут присутствовать в тексте, с которым вам предстоит познакомиться, я бы хотел сделать небольшой обзор работ Аджана Буддадасы, а также рассказать о моих усилиях по переводу части этих книг. На протяжении последних 50 лет Аджан Буддадаса практиковал и проповедовал знания, известное как Будда-дхамма, проживая в лесном монастыре Цуан-мокх, который находится на юге Таиланда. Несмотря на то, что достопочтенный Аджан приветствовал средства современных технологий, которые используются для распространения дхаммы, сам он мало что написал для непосредственной публикации. Его работа состоит в основном из устного толкования дхаммы. Бесчетное количество публикаций на тайском, которые сделали имя Аджана Буддадасы известным, большей частью основаны на его проповедях, лекциях и беседах за период времени последних 25 лет, то есть того промежутка времени, когда речи достопочтенного Аджана записывались на пленку. На основании этих записей и появились практически все его работы, как на тайском языке, так и их английские переводы. Стиль изложения Аджана Буддадасы очень традиционен. Он говорит медленно и спокойно, любит повторять. Порой он дает целую серию речей, посвященных различным аспектам одной из главных тем. Сидеть у его ног и слушать его речи по нескольку раз в неделю на протяжении 3 или 4 месяцев, как это довелось мне, означает быть свидетелем того волшебства, как Будда-дхамма буквально расцветает в его речах, полных спокойствия, сострадания и жизненного оптимизма. Как символично, что цветущий лотос, традиционный символ дхаммы, повсеместно встречается в Суан-мокхе как в своем природном цветении, так и в произведениях изобразительного искусства. Отсутствие у читателей данной книги такого контакта является первым элементом, способствующим неопределенности перевода работ Аджана Буддадасы. Его речь есть живое слово, спокойное, сострадательное, теплое, ободряющее и очаровывающее. Эта живость остается незаметной для письменного изложения, которое, заключая слова мудрости в грамматически правильные конструкции, лишает нас всей полноты их восприятия. Еще одним элементом, обедняющим перевод работ достопочтенного Аджана Буддадасы, есть его дзенская склонность представлять вещи в поразительном, необычном или провокационном на вид образе. Эта характерность его работ ярко выражена как тайским языком, так и тайской культурой, и зачастую она теряет свою силу в переводах. Но фактом остается то, что достопочтенный Буддадаса представляет Дхамму с такой свежестью, ясностью и проницательностью, что многие переводчики все же приняли вызов, основанный на желании и надежде, что другие читатели также смогут вынести пользу из работ этого великого человека. В попытке сделать данную работу наиболее полной, я с позволения достопочтенного Буддадасы сделал некоторые добавления к тексту данной речи. И последнее замечание. Буддадхамма есть практическое руководство к правильному образу жизни, а никак не философский диспут или дебаты на данную тему. И хотя можно извлечь несомненную пользу, изучая Дхамму в философском, филологическом, психологическом, историческом ключе, все же абсолютная ее ценность приобретается только при наличии практики. Я хочу, чтобы этот небольшой текст послужил руководством, пусть может даже не полным, для тех, кто намерен практиковать Дхамму. Наконец, позвольте мне сказать слова благодарности всем тем людям, кто помогал и поддерживал меня в данной работе. Прежде всего, я хочу выразить свою глубокую признательность достопочтенному Аджану Буддадасе за то огромное сострадание, тепло и понимание, которое он проявлял, отвечая на мои вопросы и давая советы, за неизменное участие и поддержку как моего физического и материального благополучия, так и моего духовного процветания. Я выражаю свою благодарность достопочтенному Аджану Буддадамму, или Аджану По, как он наиболее известен, как за проверку рукописи, так и за его бесценную поддержку и советы. Я говорю спасибо Гелонгу Тхуптелу Чопену, тибетскому монаху, который во время перевода данной книги проживал в Суанмок. Наконец, за постоянную поддержку, вдохновение и советы я выражаю благодарность достопочтенному Висудхачара Родни Смит и достопочтенному Кимананда Гарри Бак. Суанмок, 17 октября 1925-1982 год.